Бейрут, улица Эль-Мутанаби, 16 июня 1992 года. Вы уверены, сударь, что они не просекли подход? Иван Иванович, надев на нос небольшие круглые очки в дешевой оправе, которые я у него никогда раньше не видел, в упор смотрел на нас с Али. За все время я не задал ни единого вопроса. Все вопросы задавали они, — ответил Али. Какой же это подход? Этот вариант мы продумали заранее. Вернее, я продумал. На чем чаще всего заваливаются полицейские осведомители? Да на том, что начинают задаваться вопросы. А кто это? А что это? А что вы собираетесь делать? Ни ума, ни фантазии. Сначала клятва на верность идеалам исламского освобождения, патриотизма, а потом сразу вопросы. Распознать в новичке полицейского агента в этом случае проще простого. А вот если новичок ничем не интересуется, вообще ничем, да и на контакт идет неохотно, вот в нем заподозрить полицейского агента намного сложнее. Али просто был лакомой приманкой. Обер-офицер Черноморского флота, причем по национальности турок, по вероисповеданию мусульманин, и при том выпускник элитного училища, полный набор, так и просится на вербовку. Да если он еще не пойдет на вербовку сразу, а сначала возмутится, да с негодованием отвергнет подход противника, вот это будет самое то. Хорошо. Не стал дальше расспрашивать Иван Иванович. Как бы то ни было, пока все еще на самом начальном этапе. А пока у нас есть новый объект. Если бы знал, что появится Юлия, не стал бы во все это влезать. После второго придется соблюдать меры предосторожности. После третьего и частичного раскрытия информации скрываться. Но останавливаться было уже поздно. Поезд шел под откос. Секретно. Департамент полиции, Главное оперативное управление. Дело оперативной разработки номер 052/89. Сатир. Первое. Источник номер 1/0458 сообщает, что взрыв, произошедший 26.01.1989 года, на нефтяных терминалах в районе Саадиат, оплачен владельцем этих терминалов, купцом первой гильдии Абу Бакром. Присвоен псевдоним Сатир. За полгода до этого Сатир подписал договор страхования имущества от огня с первым страховым обществом от огня на всю сумму стоимости сгоревшего имущества. Примечание. Страховое общество с таким странным названием существовало в России до революции в реальности. Дело в том, что тогда все постройки строили из дерева, и огневое страхование было самым распространенным. От этого и название такое. Конец примечания. После чего Сатир вошел в контакт с лицами, совершающими террористические действия, и организовал взрыв на терминале с целью получения страховки. По данным источника, за взрыв Сатиром ассигновано террористам 50 тысяч золотых рублей наличными. Третье. В дополнение к сообщению 1, источник номер 1/0458, дополнительно сообщает, что Сатир получил значительную прибыль, купив на значительную сумму опционы на поставку нефтепродуктов из порта Бейрут на лондонской товарно-сырьевой бирже по цене значительно выше текущей, со сроком исполнения 01.02.1989 года. После взрыва на терминалах, вызвавшего перебои в поставках, цена на нефтепродукты повысилась, и Сатир заработал на опционной премии около 10 миллионов британских золотых фунтов. Данная операция проводилась через подставных лиц. Выгода от данной операции переведена на номерной счет в Шотландском Королевском банке. 11. принятыми мерами установлено, что сатир, начиная с 1989 года, регулярно отстегнует значительные суммы на поддержку лиц, придерживающихся радикальных взглядов. Денежные средства перечисляются с номерных счетов в Barings Brothers и в Шотландском Королевском банке. Оба банка находятся на территории Великобритании. Почему сатир? Я оторвался от чтения. Старый, а все никак не уймется. На территориях же разрешено многоженство. Вот он и содержит гарем. Четыре жены, как и положено в Коране. Самой старшей 25, младшей 17. Периодически меняет, любит свежатинку. Благо, у мусульман процедура развода более простая, чем у нас. Сказал трижды «талак» и все. Правда, ради справедливости, надо сказать, от него они уходят не только в том, что на них надето. Примечание. Правомерный может иметь до 4 жен, но только в том случае, если он сможет их содержать материально и, скажем так, не обходить вниманием ни одну из них. По законам ислама, если муж разводится с женой, то она уходит от него только в том, что есть на ней. Теперь понятно, почему на Востоке женщины навьючивают на себя золото и бриллианты килограммами. Конец примечания. Какого же хрена он связался с террористами? Чего ему не хватает? Видите ли, Иван Иванович снял свои очки, аккуратно положил на стол. Тот, кому ведомо будущее, может неплохо зарабатывать на этом. А сатиру ведомо будущее, и он выигрывает при любом раскладе. Если мы остаемся на восточных территориях единственной и неограниченной властью, он зарабатывает деньги за счет страховки, игры на нефтяных ценах и всего прочего. Если же сюда приходят британцы или восточные территории получают независимость, он становится патриотом, тайно спонсировавшим освобождение от иго неверных. Сатир — это кошелек местных исламистов, самый крупный в регионе. Если мы оставим их без денег, тем самым нанесем им больший удар, чем если бы мы провели массовые аресты. Когда? Чем быстрее, тем лучше. Время бежит быстро. Чем быстрее мы будем действовать, тем меньше возможностей, что кто-то остановится и подумает над тем, что происходит. Где он живет? В основном в Бордж-эль-Бражнехе. Там у него квартира. Есть у него и дом в Мани. Фонтенция. Может быть, слышали? Охрана. Есть. И очень серьезная. К нему не подобраться, по крайней мере, так считается. Бред. Одно из того, что я точно знал, что подобраться можно к кому угодно. «Мы можем идти?» — спросил я и за себя, и за Али. «Можете и...» «Господин Воронцов», — вдруг сказал Иван Иванович, когда я был у самой двери. «Будьте осторожны». Тогда я еще многого не знал. Только потом я понял, что выбирал в качестве первой цели муллу Джималя Иван Иванович не случайно. Это первый раз ты уничтожаешь мразь, которая по совести жизни и не заслуживает. А потом, когда уже не первый, идет совсем другое. Но отказаться, когда не первый раз, уже невозможно.